Глава 45. Мы вернулись в гостиную практически одновременно. Я шла впереди на ватных ногах, и сразу за мной Демьян. «Что так долго? Вы чем там занимались?» — капризно поинтересовалась Алинка, делая звук на пульте потише. «Целовались и обжимались», — невозмутимо отозвался Демьян, и я тут же вспыхнула, как спичка. «Ага, очень смешно», — хмыкнула подруга, бросив на брата осуждающий взгляд. И тут же переключилась на другую тему. «Фильм уже закончился. Перемотать? Вы на каком моменте ушли?» «Не, не надо. Давайте лучше спать уже пойдем». Остановился Демьян напротив дивана и вперил непреклонный взгляд в сестру. Я снова вспыхнула. «Ну, я-то точно не против», — пожала плечами Алина. «А ты, Марьян, не хочешь досмотреть фильм?» «Нет», — проблеяла я, окончательно краснея. «Я тоже спать пойду». Бросила быстрый взгляд на Демьяна и увидела, как он улыбается одними уголками губ, открыто пялясь в мою сторону. На моих щеках с легкостью можно было поджарить яичницу. «Ну и правильно, вы ничего не потеряли», — фыркнула Алинка. «Как я и говорила, фильм ни о чем. Очередная пустышка. Первые две части и то интереснее были. Они, похоже, только на любовь к персонажам ставку и делали. Веном, конечно, жутко очаровательный монстр. Я бы с ним тоже потанцевала». Демьян беспардонно схватил сестру за руку и потянул на себя, вынуждая подняться с дивана. «Все, иди спать уже, кинокритик», — недовольно сказал он, легонько подталкивая ее в спину к выходу из гостиной. «Завтра тебе рано вставать в универ». Я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, такое нетерпение Демьяна вызывало сладко-жгучее ощущение в груди. Но с другой, мне казалось, он палится не по-детски. И Алинка вот-вот все поймет. Но она почему-то не понимала, даже не догадывалась, судя по всему. «Ладно, спокойной ночи!» Протянула она, зевнув, и лениво поплелась в сторону спален. «Марьян, завтра в универ вместе выезжаем, окей? Не смей без меня свалить, как вчера». «Да, конечно», — покивала я. И, боясь вновь остаться с Демьяном наедине раньше времени, поспешила догнать подругу. «Я тоже иду спать. Всем спокойной ночи». Обернулась на секунду и снова поймала на себе взгляд Демьяна. Меня чуть кипятком не обожгло. Он смотрел так многообещающе. Поспешно отвела глаза и поспешила в свою комнату. Закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной. Снаружи доносились приглушенные голоса Демьяна и Алинки. Буквально несколько реплик, а потом все затихло. Я держалась за дверную ручку, поглаживая большим пальцем прохладный металл. От бурлящих внутри эмоций голова плыла, словно пьяная. Сердце билось примерно в горле, а колени так и норовили подкоситься. Не знала, сколько времени Алина будет засыпать, когда придет Демьян и придет ли вообще, что если он передумает. Да нет, не может такого быть. Он так целовал меня, так смотрел, я точно знала, Демьян желает меня ничуть не меньше, чем я его, а может, чуть больше, хотя куда уж больше. Включила свет и метнулась к зеркалу. Окинула себя придирчивым взглядом с ног до головы. Волосы в порядке, лицо тоже. Какое счастье, что совсем недавно я все же приняла душ. Подумала, может, сменить пижаму на что-то более сексуальное. Алинкина развратная ночная сорочка намного лучше подходила для такого случая. Но я быстро передумала переодеваться. Не хотелось, чтобы Демьян решил, будто я слишком стараюсь. Вдруг для него это просто секс, развлечение, которое ничего не значит. Я нервно закусила губу и присела на край кровати. А действительно, с чего я взяла, будто между мной и Демьяном что-то изменилось? Из-за того поцелуя на крыльце университета или из-за откровенного разговора после? Или из-за его признания, что ему от меня сносит башню? Но если так разобраться, ничего из вышеперечисленного еще не говорила о том, что Демьян относится ко мне серьезно. и не скажет мне завтра утром что-то вроде «Спасибо, детка, все было классно, но, надеюсь, это останется между нами». Я впилась ногтями в покрывало на кровати и тяжко вздохнула. Самое страшное, что даже при таком раскладе я не готова была отвергнуть Демьяна сейчас. Даже если он честно мне скажет, что наш сегодняшний секс ничего не будет значить, я не смогу ему отказать. От такого открытия хотелось одновременно плакать и смеяться. Но вместо этого я потрясенно покачала головой. Все, Марьяна, приплыли, втюрилась по самое не могу. И главное, в кого? В хама, бабника и брюзгу, а еще в ответственного, заботливого, умного, мужественного, талантливого, нереально крутого и обаятельного гада. Вот же подфартило. И как теперь выбираться из этой переделки? Наверное, я бы что-нибудь обязательно придумала, но в этот момент медленно повернулась дверная ручка, и в комнату вошел Демьян. Босиком и с влажными волосами на голове. Успел принять душ быстро, а еще переоделся в футболку и свободные брюки. Плотно закрыв за собой дверь, он повернул защелку и, не спеша, перемещаясь с грацией осторожного хищника, подошел ко мне. Я подняла голову и посмотрела в его лицо снизу вверх. Сердце в груди отбивало чечетку. Темные глаза Демьяна впивались в мои, проникая в самую душу. Он дотронулся пальцами до моих волос, убрав прядку с лица. Я на миг прикрыла веки, чувствуя, как от этого легкого прикосновения по телу проходит электричество. И снова непроизвольно закусила губу. «Передумала, да?» — тихо спросил Демьян странным голосом. Мне почудилась в нем самая настоящая досада. «С чего ты взял?» — хрипло спросила я. Мой собственный голос и вовсе куда-то пропал. «Не знаю, ты выглядишь грустной». Я отрицательно покачала головой, жадно вглядываясь в его глаза. «Нет», — произнесла едва слышно почти одними губами. «Я очень тебя хочу, Демьян».